Оттенок третий. Заменимый русский. Главная причина, к какой многие нынешние писатели относят необходимость рабственного подражания их французам, состоит в том, что они, читая французские книги, находят иногда в них такие слова, которым, по их мнению, на нашем языке нет равносильных или точно соответствующих. Что ж до того? Неужели без знания французского языка не позволено быть красноречивым? Мало ли в нашем языке таких названий, которых французы точно выразить не могут? Александр Шишков, писатель, государственный деятель. Говорят, незаменимых людей нет, а слова? А слова лучше оставить в неприкосновенности. Не надо заменять наши, исконно русские слова, на заимствования из других языков. Зачем нам они? Англицизмы всякие, галлицизмы и прочие измы. У нас есть свои, не менее достойные слова. А если и нет, то их нужно придумать. Такие мысли довольно регулярно посещают наших современников. Да и много лет назад находились те, кто яростно вставал на защиту языка от иностранщины. Если вернуться в Россию конца 18-го, начала 19 века, когда заимствования, в основном французские, активно проникали в русский язык, то можно столкнуться с шишковщиной. Идейный вдохновитель этого явления – Александр Семенович Шишков, 1754-1841 годы жизни. Писатель, переводчик, критик, адмирал, политик, академик, министр народного просвещения. Он лично, а также его единомышленники активно боролись с иноязычными словами, причем боролись конструктивно, предлагали заменять русскими. Самые популярные замены, которые приписываются Шишкову, это, конечно, макроступы, галоши, и топталище, тротуар. Этот замечательный список могут продолжить сверкальцы, бриллианты, хомут, шарф, водомет, фонтан, книжница, библиотека, тихогром, фортепиано, просад, аллея, шарокат и шаротык, бильярд и кий. Существует даже пародийная фраза, которая звучит как будто бы очень по-шишковски. «Хорошилище идет по гульбищу, из позорища на ристалище», что в переводе должно означать «Франт идет по бульвару, из театра в цирк». Подобные пародии родились не случайно. Ведь сам Шишков в своем славяно-русском корнеслове писал: «Я читаю на ваших визитных билетах министр, генерал, камергер, камер-юнкер, фрейлина, генерал-аншеф, министр юстиции, полиции. На вывесках читаю я магазин, фабрика, мебель. При учениях войск слышу дирекция, эшелон, контрмарш, гауптвахта, комиссариат, казарма, канцелярия. Но все сии слова и тысячи других чужеземных не стоят одного из столь прекрасных, столь многозначительных слов, какими изобилует первобытный ваш язык». Шишков действительно не только критиковал увлечение заимствованиями, но и активно подбирал русские аналоги для иностранных слов. Вершиной его словотворчества стал попугай, переименованный в переклитку в мемуарах «Воспоминания о моем приятеле». «Вдруг услышал я у ног моих некий крик. Это была сидевшая подле него переклитка, маленький попугай, которая, не знаю почему, не любила меня». По прошествии 200 лет мы можем утверждать, что у переклитки не было шансов выжить и заменить попугая. Да и такие слова, как «фабрика», «эшелон», «канцелярия» уже давно не кажутся нам чужеродными элементами. Стоит заметить, что некоторые предложения Шишкова были вполне логичны. Например, он рекомендовал использовать слово «двоица». В принципе, «двоица» могла бы комфортно обосноваться в русском языке. Ничего плохого и нелепого в ней нет. Но и здесь иностранное слово «пара» взяло верх. Методы филологической борьбы Шишкова не отличались благородством. Например, критик часто ссылался на письмо от некого современного писателя, приводил из него отрывки, в которых были сплошные галлицизмы. Но никакого письма на самом деле не было. Его выдумал сам Шишков. А что самое интересное, его основной оппонент, историк и писатель Николай Михайлович Карамзин, делал почти то же самое. Он публиковал в журнале пропитанные феминизмом статьи выдуманного автора, вернее, авторши, или даже, как сейчас говорят, авторки. Шишков был символом пуризма того времени, и поэтому в его сторону постоянно летели тухлые помидоры. Если речь заходила о заимствованиях, то современники безоговорочно вспоминали нашего хранителя русского языка. Не без иронии, конечно. Как, например, Пушкин в романе «Евгений Онегин». Она казалась верный снимок. Камильфо, Шишков, прости, не знаю, как перевести. Писатель Гавриил Батеньков иронизирует над языковыми пристрастиями Шишкова и от его имени продолжает язвительный список слов эмигрантов и их русских замен. Влияние уступит наваждению, гений заменится розмыслом, уважению явится на смену говенство, и соображение запищит под тяжелую пятою умоключения. Были у Шишкова и сторонники. Например, декабрист Павел Пестель тоже хотел превратить русскую армию в рать, солдат в ратников, колонну в толпник, а штаб в управу. Возможно, кому-то покажется удивительным, но Владимира Даля, автора легендарного толкового словаря живого великорусского языка, отчасти можно считать продолжателем дела Шишкова. Хотя сам Даль и критиковал шишковские способы словообразования, тем не менее, он тоже любил придумывать неологизмы, чтобы заменить заимствование. Лексикограф даже перевел некоторые термины. Синонимы у него стали тождесловами, а иностранные слова – чужесловами или чужеречиями. С последними Даль вел активную борьбу, причем частенько перегибал палку. Он мог, вслед за Шишковым, упрекнуть даже за употребление таких слов, как «система», «эмансипация», «феодальный», «аристократия», «эпоха», «цивилизация», «характер», «пропаганда», «сцена», «акция», «моральный», «гармония». Даль не считал, что язык должен развиваться бесконтрольно. Он полагал, что ему нужно помогать, о нем нужно заботиться и даже сознательно его строить. Если мы станем вводить пригодные слова из-под волю места, где они ясны по самому смыслу, то нас не только поймут, но станут даже у нас перенимать. Даль пытался извести иностранщину с помощью вновь придуманных слов. Он хитрил и прятал в словаре собственные неологизмы среди просторечий и диалектизмов, объяснял, что слова не сочиняет, а просто придает им другое значение. Но иголки в стоге сена все-таки нашлись, и таких иголок оказалось довольно много. Филолог Александра Дейкина считает, что новообразования, которые Даль создал сам или взял из неизвестного источника, встречаются в его знаменитом словаре около 14 тысяч раз. Объясняя слово «горизонт», Даль использует выдуманные синонимы, вернее, тождесловы «небозем» и «глазозем». Атмосферу он называет «мироколицей» и «колоземицей». Антагонизм превращает в противосилие. Аксиому – в самоистину, кашне – в носопрятку, гармонию – в соглас, а гимнастику – в ловкосилие. А свою нелюбовь к слову «эхо» Даль, например, выразил с помощью 11 синонимов, тождесловов, с русскими корнями, часть из которых он сочинил сам. Отголосье, вторье, отгул, зык, позык, назык, поголосье и другие. Лексикограф надеялся, что эхо станет изгоем, и в конце словарной статьи он прямо заявил о желании избавиться от подобных слов. Несклоняемые чужесловые надо бы стараться изгнать. Некоторым иностранным словам Даль находил замены среди слов народных, которые просто наделял новым значением. Если я, например, предложил вместо «автомат» более понятное русскому слово «живуля», то оно не выдумано мною, хотя и не употреблялось всем значением. Оно есть, например, в загадке. Сидит живая живулечка на живом стулечке, теребит живое мясцо, младенец сосет грудь. Неологизмы Даля остались в истории. Сейчас мы их не употребляем. Хотя, если честно, мне многое из его словотворчества кажется красивым, точным, ярким. И я была бы не против, если вместо аорты стали бы говорить «царь жила», балласт называли бы пустогрузом, а архитектор превратился бы в художника-строителя. Однако время рассудило иначе и по-своему расставило все слова по местам. Но, похоже, битва за чистоту русского языка еще не окончена. В наше время энтузиасты-одиночки, желающие защитить русский язык от иностранщины и предложить русские слова-заменители, тоже встречаются. Не далее, как летом 2022 года, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил о создании специального словаря под названием «Говорим по-русски». По мнению Константинова, засилье англицизмов опасно для нашей культуры и языка, и пора с этим покончить. В новом словаре указаны русские варианты заимствованных слов. Блокбастер – успешный фильм. Гуглить, искать информацию в интернете. Дедлайн – крайний срок. Кэш – наличные деньги. Спойлер – раскрытие сюжетного поворота. Флешмоб – массовая акция. Хайп – ажиотаж. Ноу-хау – секрет производства. Селфи – фотографирование. Мне одной показалось, что русские аналоги длинноваты, не очень точны, а некоторые из них тоже заимствования, только более ранние. Вслед за крымским активистом против засорения русского языка выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поручила Комитету по науке, образованию и культуре разобраться с необоснованным использованием иностранных слов и решить эту проблему на законодательном уровне. Во что это вылилось, я расскажу чуть позже. А пока приведу обоснование Матвиенко. Наша ответственность – сохранять язык Пушкина, язык, которым мы гордимся, и прекратить эти все новые веяния, которые абсолютно неуместны. Где-то я такое уже встречала. Скорее всего, в начале главы, когда рассказывала о Шишкове, или в середине, когда речь шла о Дале. Хотя, конечно, нельзя не заметить, что в 21 веке новая мощная волна иностранных слов накрыла русский язык. И каким он станет после очередного шторма, наши потомки объективно оценят лет через 100.